Доброй ночи. Доброй ночи всем слушателям программы «Серебряные нити» на Радио России. И с вами, как всегда, я, ведущий программы, доктор Александр Данилин. Очень много отзывов мы получили за, конечно же, неоконченную. Да и можно ли ее окончить, программу о наказаниях детей? И, в общем, в этой программе, пожалуй, мы пришли только к тому выводу, что подавляющее большинство из нас так или иначе наказывают детей физически. Ну, кстати говоря, в применении физических наказаний признаются 65% примерно опрошенных россиян. Но мне бы сегодня, по крайней мере, если хоть кто-то, иногда кричу я, понимаю, что мы не конкурентоспособны с футболом. Если хоть кто-то остался в эфире программы «Серебряные нити», то мне очень интересно понять, что чувствуют наши слушатели, когда наказывают детей. Статистика удивительно упрямая вещь, на все и всегда и везде есть статистика, и даже российская, которую вот я не нашел, когда вел предыдущую программу, а сейчас все-таки почитал. Итак, подавляющее большинство людей, приблизительно 38% опрошенных, испытывают чувство вины за то, что они наказали ребенка. Однако существует 8-10%, которые при этом испытывают облегчение. И, наконец, большинство испытывает смесь чувства вины и облегчения. Это те одновременные противоречивые чувства, которые мы, родители обоих полов, испытываем. Так вот, какой непростой вопрос я хотел задать. Мы никогда с вами не задумываемся, это кажется таким очевидным и естественным. Скажите мне, пожалуйста, дорогие радиослушатели, а откуда берется чувство облегчения? Какие собственные потребности мы удовлетворяем, когда наказываем ребенка? Неважно как в данном случае, потому что мы, например, успели поговорить о наказаниях только физических, а вот о наказаниях эмоциональных, которые иногда бывают еще хуже и существенно хуже, поговорить не успели. Давайте, кстати говоря, о них, об разных формах наших эмоциональных наказаний. Ну, я имею в виду те самые наказания, которые обычно как бы мы обозначаем, как, например, отказ от разговоров, от всякого общения с ребенком и так далее и тому подобное. Давайте о них поговорим сегодня. Но все-таки больше меня волнует следующее. Ну, смотрите, если мы испытываем удовлетворение, когда наказываем, значит, мы удовлетворяем какую-то собственную потребность. Какую? Почему мы наказываем детей, дорогие радиослушатели? Откуда берется эта наша потребность в подзатыльнике, в порке, в обиде и прекращении разговоров? Что это в нас удовлетворяет? Вот такая непростая тема сегодняшнего разговора. По телефону 495-956-1514, где, напомню вам, 495 код нашей столицы, в которой находится наша студия, а 956-1514 это постоянный телефон прямого эфира Радио России. 956-1514, по этому телефону мы с вами ведем разговор сегодня о причинах наших поступков, о том, почему родители так любят наказывать своих детей. Вот так-то вот, может быть, и не просто, но надо попробовать. Есть одна современная певица, певицу эту зовут Габи, Габи Лала, написано на обложке пластинки. Она, по-моему, очень здорово как-то отражает размышления детской души, когда она или он остаются наедине с собой уже после наказания. You. Все-таки испытывают родители, когда наказывают детей. Облегчение испытывают или признаются, что испытывают немногие из нас. Однако большинство испытывает облегчение пополам с чувством вины. По какой причине? Да все по той же самой. С одной стороны, мы должны обеспечить послушание, неизбежно принуждая ребенка как-то слушаться норм семьи или общества. А с другой стороны, мы все очень хотим сделать это гуманистически, то есть как-то договориться с ребенком и воспринимать его как личность. Однако почему-то это никогда не получается. Что-то у нас внутри не может самим собой договориться. Откуда берется чувство вины? Вы знаете, мне кажется, что оба этих чувства, и удовлетворенность, и вина, происходят из нашей нечестности по отношению к себе самим, из нашей с вами неспособности быть самим собой. Дело в том, что в душе каждого из нас существует некий образ идеал, некий образ мечты. Это образ некого суперпапы или супермамы. Мы как бы все время стараемся действовать в связи с этим образом. Нам очень хочется быть идеальными папами и мамами. И когда это не получается, выясняется, что это непросто, что это требует напряжения, образования, размышления. Мы впадаем в раздражение и начинаем драться. Удивительная вещь. Очень многие люди наказывают своих детей, в том числе наказывают физически, от того, что они очень хотят быть идеальными родителями. Но не могут, совершенно не умеют этого делать. Образ супермамы или суперпапы – это прекрасные образы. Но это образы совершенно нереальные. И не в они никак не вписываются в нормальную, обычную жизнь мужчин и женщин. Супермама, например, всегда свободна, никогда не устает. У нее не бывает конфликтов с мужем или конфликтов, например, с собственными родителями. И мы даже не задумываемся о том, что же такое будет делать супермама, если при ней, при супермаме, ну, например, ее чадо будет сосредоточенно пересыпать сахар из сахарницы в кастрюльку, ну, скажем, с грибным супом. Неизвестно, что в этой ситуации сделает супермама. И мама обычная и нормальная, вся наполненная идеалами, которые она никак не может облечь в слова, поднимает крик, или дает подзатыльник. И это приносит облегчение, потому что она выполнила какую-то родительскую функцию. И одновременно чувство вины, потому что все время появляется ощущение, что она, эта самая супермама, сделала что-то не то. Мы когда-то говорили о том, что хорошо бы устроить в эфире что-то вроде клуба виноватых родителей. Австралийские психотерапевты Дэвид Эпстон и Майкл Уайт предлагают своим пациентам заполнить шуточную анкету, состоящую из парных вопросов. Вы испытывали, пример вопроса, вы испытывали чувство вины из-за того, что слишком долго кормили ребенка грудью? И тут же второй вопрос. А вы испытывали чувство вины из-за того, что слишком рано перестали или это делать? Вы испытывали чувство вины из-за того, что вышли на работу сразу после рождения детей? А вы не испытывали чувство вины из-за того, что вы слишком долго оставались дома? Вы испытываете чувство вины из-за того, что чересчур эмоционально близки с ребенком? А вы не испытываете чувство вины из-за того, что вы необыкновенно далеки от него? Отвечая на эти вопросы, даже на те, которые привел я, можно очень легко увидеть ситуацию, в которой мы реально живем. Предписания общества настолько противоречивы, что у родителей просто нет возможностей не быть виноватыми. Так оно устроено. Самый лучший способ, казалось бы, в этой ситуации, это некое естественное поведение. Когда ты начинаешь себя вести естественно, вдруг оказывается, что тебе очень хочется, ну просто смертельно хочется быть супермамой. А из-за того, что супермамой быть невозможно, получается поразительная вещь. Мы как бы перестаем воспитывать вообще. Так как вот эти самые предписания общества и идеал суперпапы и супермамы противоречив, то ребенок начинает вызывать дополнительное раздражение просто самим тем фактом, что эта задача, вот задача воспитания, оказывается необыкновенно сложной и противоречивой. А я устал, пришел с работы и очень хотел быть суперпапой. Во мне и так накопилась целая куча раздражения. А тут еще вот разодранные штаны, текущий скандал с мамой и что-то такое непрерывно происходящее в семье. А так как правильно поступить, я не знаю. Ну, я и дал затрещину. После чего почувствовал некое удовлетворение от выполненного отцовского долга и чувство вины за то, что у меня опять ничего не получилось с воспитанием. Так как мы не задумываемся о том, как воспитывать, то у нас получается одна необыкновенно странная вещь. Мы начинаем на детях срывать, выплескивать свои проблемы. В том числе и очень сложные. У меня однажды был случай такой замечательный, когда со мной стали советоваться родители на тему о том, почему их любимое, родное, единственное чадо непрерывно ругается с собственной бабушкой. Вот проявлял агрессию по отношению к бабушке, и все. Хамил ей, ругался, плевался, оскорблял, даже как-то пару раз ее стукнул. Родители его и наказывали, и пороли, чего они там с ним только не делали. Но ничего не помогало. И вот тогда, почему я помню этот случай, потому что тогда я с удивлением понял, что, несмотря ни на что, бабушка в семье, так бывает иногда, была личность очень неприятной. Она была тираном и самодуром. Квартира была ее, и она всячески показывала родителям, что они целиком, и молодым родителям, разумеется, что они целиком и полностью от нее зависят, что они от нее всячески зависят. И вот тогда родители пошли на своего рода эмоциональный шантаж. Никто не говорил ребенку, что родителям нравится, когда он хамит бабушке. Этого не произносилось вслух. Но это на самом деле было так. Родителям нравилось, что ребенок выражал их мнение по отношению к бабушке. Кто у нас на проводе? Добрый вечер, вернее, доброй ночи. Доброй ночи. Как вас зовут? Меня почему-то... зовут Нелли. Слушаем вас, Нелли, здравствуйте. Из Москвы. Я вот хочу сказать, что я вырастила сына, ему уже больше 40, у меня уже внук в армии отслужил. И вы знаете, я никогда не наказывала физически ни сына, ни внука. Единственное, что я им читала нотацию. Вот я помню, что как вот сын что-то там натворил, ему говоришь, вот это делать нельзя, это нехорошо. Ты понял, понял. Повтори. Он повторял. Теперь ты запомнил, запомнил. Все. Ну, очень изредка ставила, конечно, в угол, но в основном вот так вот у меня. И вы знаете, все очень хорошо. А то, что сейчас родители бьют детей, это не, ну как вам сказать, наверное, от неустроенности, от собственной вот озлобленности на все. Они еще сами, видно, не готовы. Их еще надо воспитать, как я думаю. Потому что я очень часто вижу вот и на улице, и у соседей частенько, как мамы и папы, в кавычках, воспитывают свое чадо. Вот это очень неприятно. Спасибо, спасибо большое, Нелли. Спасибо. Доброй ночи. Кто следующий у нас в эфире? Татьяна, доброй ночи. Доброй ночи. Знаете, если я согласна с Нелли, абсолютно. Вот, у меня с собой три мальчика, три внука. И вы это не вы это все дело не в этом. А дело в том, что, что я увидела в родителях. Нежелание, во-первых, это люди слабые, которые бьют своих детей. Они же не могут бить маму, папу, еще кого-то, кто им может дать сдачи. Они расписываются в собственной беседе. Это мы знаем все. Это азбука. Вот. И потом, что я поняла, мне уже 60 лет скоро, и поэтому я возраст обязывает делать, видимо, такой вывод. Нежелание представить себя собственной жизни, вот оно вымещается на детях. То есть для тех, кто не ответит, кто не способен к анализу, тот, кто еще не видит этого твоего фианка. Вот где правды Божьей не творит, но здесь разная публика, поэтому я не буду в этом контексте говорить. Вот, вот как вам эта тема? Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте, Ирина. Алло, есть Ирина у нас в эфире? Ирина есть? Так, нет у нас в эфире. Вот что я хотел сказать. Я хотел сказать, что... Обратите внимание. Вот когда мы обсуждаем причины, почему мы наказываем родителей... Почему, извините, ради бога, почему мы наказываем родителей, это тоже тема. Я хочу сказать, что когда мы задумываемся о причинах, по которым мы наказываем детей, мы оказываемся в очень интересной и необыкновенно важной позиции. Когда мы вдруг начинаем наблюдать не за поведением ребенка, а за поведением самого себя. Я считаю, что эта позиция одна из главных нужд нашей страны. Это умение наблюдать за причинами своих собственных поступков. Потому что если родитель хотя бы пару раз поймал себя на том, что он наказывает ребенка не потому, что он виноват, а потому что он сам, родитель, раздражен, устал и не готов. Вот он сейчас не находится в состоянии суперпапы. А ребенок должен дождаться состояния суперпапы, во время которого у родителя появится, например, спокойствие в душе и возможности предаться идеальному испытанию. А так как ребенок подошел к нему не в подходящий момент, когда он был усталым или раздраженным, то вот он и получил по шее за то, что папа или мама, ну, просто не смогли стать супер. Здравствуйте, Александр. Алло, есть Александр, Александр из Краснодарского края у нас? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я слушаю часто вашу передачу и хотел бы поговорить насчет того, что воспитание детей в семье. То есть, да, если ребенок воспитывается кем-то одним из родителей или это самое, ну как сказать, как, я не знаю. Семьей, давайте так будем говорить. Конечно, будет... или несчастлив, или наполовину счастлив, допустим, или за то, что плохо учится, там избивают, он уже никак не будет отличником или там хорошистом за любую там мелочь, деталь какую-то, какую-то он сделал. Или... Вот я лично своих детей, у меня отличная дочка, отличный сын, я их только ругал. Вот, бывало такое, что ругал. Но я им доказывал морально. Можно ребенку доказать морально, но физически это, я считаю, унижать ребенка, потому что физически это очень жестоко. Александр, а как доказывать морально? И что считать физически? Да. Ну, морально надо убеждать ребенка в том, что он, допустим, в чем-то, в какой-то детали он поведение неправ, или там, если за учебу, значит, если ребенок принес там двойку со школы, не надо его там наказывать, там за ремень хвататься, бить и сбивать, что вот ты такой-сякой, ты пойдешь там на ферму работать, или ты такая-сякая, ты не будешь. Он замкнется на себе, и все. Родители — это для него первые люди, которые, от которых он познает мир, учится, учится жить в этом мире. Спасибо большое, Александр. Ну что ж, мне хотелось сказать, что, наверное, каждый раз, раз мы испытываем вместе с чувством удовлетворения и чувство вины, значит, каждый раз, когда мы даем затрещину, мы все-таки понимаем, что этого делать не стоит. Мы просто не умеем иначе. А детям от этого просто хочется куда-то уйти из дома, ну, для того, чтобы как минимум погулять. Об этом, собственно, и следующая песенка Габи. like me. Gumba creeping, if I only had a broom to fly on. If I only knew a magic spell. But I have to face the facts, get to stuffing stockings. I can't relax, now who's that knocking? По-прежнему обсуждаем детские наказания. Кстати говоря, по всей видимости, немногие из нас считают, что, скажем, словесный бойкот, то есть прекращение разговоров с ребенком относится к форме насилия. Вот такое поведение родителей очень часто, особенно для маленьких детей, является, может быть, даже гораздо более выраженным засилием, чем гораздо более выраженным насилием, извините, чем затрещина или шлепок по попе. Дело в том, что это наказание отвергнутостью. А отвергнутость пугает ребенка гораздо больше порой, чем физическое наказание. Поскольку в физическом наказании есть одна очень важная вещь, если, конечно, оно не особенно больное, необыкновенно важное, и родители в этом правы, это проявление внимания. Ну, пусть даже жестокого и больного, но внимания. А когда ребенок не получает от папы и мамы достаточного внимания, он может потерять интерес к собственной жизни. Поскольку раз я не интересен родителям, то это значит, что всем остальным я уж точно не интересен. Немало детей предпочтут, чтобы их наказали ремнем, лишь бы только их не игнорировали. Доброй ночи, Алексей. Доброй ночи. Вообще, я хочу сказать, что вот эта тема отцов и детей, в том числе и наказания, это тема бесконечная. Конечно, бесконечная. Вот. Но я вот пока пытался дозвониться, у меня промелькнуло 3000 идей в голове, о чем поговорить сегодня я хотел бы с вами. Но мне кажется, самое главное, человек, когда наказывает ребенка, родитель, должен уметь наказывать его так, чтобы не унизить ни своего, ни его достоинства. Это главное. И еще один момент. Ребенок ни в коем случае не должен быть побочным продуктом секса. Понимаете, о чем я говорю? Если люди прожили вместе год, два, десять, они поняли, что готовы стать для своего ребенка тем самым супермамой, суперпапой, тогда они могут заводить ребенка. То есть его не будут бить, если он начнет сыпать в суп сахар, как вот вы там говорили. Его не бить. Я в данном случае имею в виду просто эмоциональный срыв и шлепок или затрещину. Нельзя допускать. помогать родителям каких-то материальных средств. Ни в коем случае это не родители. Вот о чем я говорю. Mm-hmm. Ребенок, понимаете, в чем дело? Огромная разница между психологией ребенка и психологией родителя. И родитель должен понимать психологию, то есть не бить его там за какие-то мелкие проступки. Вы понимаете, в чем дело, объяснить, Алексей? Почему он в чем-то виноват? Почему? Главное, очень ребенка, вот я по себе знаю. Я вас перебью. Я понял, вы правы. Вот ведь в чем огромное «но» во всей этой правоте. Мне стыдно, но я должен признаться, что я точно родитель, если брать вашу концепцию, не идеальный. И я не суперпапа. И вообще есть беда страшная. Вот все то, что я сейчас рассказываю, когда честно говорю с психотерапевтами, выясняется, что это их касается в удвоенной степени. Потому что у них в голове такое количество разных рекомендаций, методов воспитания и идей, что садится психолог перед собственным ребенком и замирает в ступоре, потому что не знает, как действовать, понимаете? Можно я еще скажу? Я вот хочу одну вещь простую сказать. Вы скажите, как? Потому что я, честно, я понимаю, что я не успею там за 8 минут что-то еще сказать. Но хотя бы как? Вот общее направление, что нужно делать? Можно я скажу, да? Да, еще. Конечно. Вот, понимаете, как? Мне кажется, ребенка от рождения надо не воспитывать, а как бы исподволь, может быть, это уже вопросы психологии, давать ему понять, что слово родителей, оно важнее всего того, что он слышит иначе. То есть он может слышать огромное количество информации, он может смотреть телевизор, он может это слушать... Это как понять дать? Радио. То есть, сказать ему, я твой родитель, я велик и могуч, слушай меня. Понятен. Да ни в коем случае. Родитель гораздо хуже бывает зачастую ребенка, понимаете? Ребенок это чистое существо. И ему надо именно... Спасибо большое, чтобы Алексей. Он поверил, давайте договоримся так. Вот вы подумайте, а мы потом созвонимся еще раз, потому что я правда хочу услышать что-то вроде совета. Столько советов. Мы застреваем где-то в этой отрапи и не знаем, что делать. Здравствуйте, Ирина. Да, здравствуйте. Вот совет. Вот я хочу один случай рассказать. Мне кажется, это мои сейчас, мои соображения. Мне кажется, что когда какой-то конфликт возникает между родителем и ребенком, то это общий конфликт. И они должны выйти из этого сами. Мы все такие разные, дети тоже разные. И то, что посоветуешь одной паре, там, родитель-ребенок, это совершенно не годится другой. И вообще, честно говоря, советовать тот бесполезный номер, потому что каждый будет советовать со своей колокольни. А я хочу рассказать просто случай, который произошел 30 лет назад у одной моей родственницы. У нее такой случай был. Но 30 лет назад мы все записывались на книги разные, в общем, дорожили книгами, собирали книгами, очень читающая у нас страна была. И, значит, эта моя родственница набрала очень много книг. У нее очень много книг было. К этому времени ее сыну исполнилось лет 15. И вот этот сынок стал мало-помалу эти книги, значит, набивает портфель и в ближайший книжный магазин. Там есть букинистический отдел, и там, значит, он их фактически сдает, продает, ну, а деньги, значит, тратит по своему усмотрению. Она не сразу заметила эту пропажу, что пропадает. И заметила она портфель вот этот набитый, а книжками разными набитыми был, и подписными изданиями, причем разрозненное все. Ну, в общем, по-русски и проще это называется воровством. Правда? Ну, конечно. Да. Значит, она увидела, куда он с ними пошел. Потом пошла она в этот магазин и говорит, что ж вы принимаете у детей фактически книжки, значит. Но там чего-то ей ответили, мой в трансе в таком, что делать? Как быть? Драться? Бестолку, во-первых, издача сдастся, а во-вторых, толку-то не будет все равно. Вот. И она положилась на судьбу. А судьба ей подсказала следующее. Она взяла путевку, вот тогда за 7 рублей вот в дом отдыха, взяла эту путевку, значит, и написала ему письмо. Она говорит, я писала это письмо, плакала над ним. В общем, она страдала, возможно, больше, чем ее этот сын. Она писала это письмо И она это письмо ему оставила, а письмо такого содержания. Я тебе оставляю всю квартиру. Можешь всю квартиру. В общем, ну, вы знаете, она писала то, что ей подсказывало ее собственное сердце. Вот. И вы знаете, это имело эффект. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, Ирина. Я вот что хочу сказать. Я хочу просто попробовать несколько слов сказать в конце. И вот, что самое главное. Первое. Давайте будем иногда поднимать эту тему в эфире. И давайте будем делиться какими-то конкретными советами. Потому что вот этот вот выход с письмом перед отпуском, с той самой ситуации, когда ребенок чувствует угрозу быть оставленным за то, что он сделал, и таким образом может оценить значимость этих самых книг для мамы. Тоже абсолютно верно найденный через боль воспитательный прием. Их существует огромное количество, но нам кажется, что все это невозможно. Ну вот, например, мы идем в магазин куда-то вместе с ребенком и слышим вот это самое бесконечное: купи, купи, купи, купи. Я знаю одну маму, которая поступала совершенно блистательно. Она говорила: ну хорошо, давай я что-нибудь куплю, но только представь себе, ты помнишь, вот я на прошлой неделе выкидывала твои игрушки. Помнишь? Помню. Они тебе уже были не нужны, не нужны. Мы еще себе представим отчетливо, что мы покупаем весь этот игрушечный отдел. Ну, все, что ты хочешь. Вот идем и покупаем. Скажи, пожалуйста, где мы это дома поместим? Вот ты знаешь наш дом? Знаю. Вот давай представь себе, что весь этот игрушечный магазин переезжает к нам. И через некоторое время, за счет вот этого вот ощущения переизбытка, как бы заполненности реальной площади, когда в фантазиях ребенок все это получает и действительно представляет себе, куда он все это поместит, все желания с купи-купи, они как-то сами собой автоматически отпадают. В каждом отдельном случае сердцем это все непрофессиональные психологи делают. В каждом отдельном случае можно найти какой-то отдельный специальный прием. Это совсем не сложно. Есть такое старое, как мир, я даже описать-то его не успею, психологическое упражнение с карандашом, которое мы очень любим, разные авторы, делать на группе. Это когда человек берет в руки карандаш, и любую неприятность, которая с ним случилась, он о ней рассказывает как о острие карандаша. Он держится пальцем за острие и говорит: вот меня сегодня отругал начальник, это очень обидно и очень плохо. Потом переворачивает карандаш и говорит: а с другой стороны, это ведь хорошо, потому что за счет того, что начальник меня выругал, я, наконец, знаю, в чем он мной недоволен, и, наконец, могу сделать так, чтобы вот эти вот какие-то недостатки и проблемы были исправлены. Мы можем каждый день повертеть в руке карандаш, придя домой, и постараться прикинуть все то, что вызвало у нас усталость, напряжение, раздражение. Как любая медаль, как любая монета, любая жизненная неприятность имеет две стороны. Вот в том, что натворил ребенок, тоже всегда есть две стороны. И если поставить своей задачей перевернуть карандаш и увидеть другую сторону, тогда сердце начинает подсказывать, как реагировать для того, чтобы не срываться в простое наказание, которое является, как правило, просто способом удовлетворения наших родительских амбиций, а не способом воспитания. Попробуйте вечером покрутить карандашик, поскольку больше я все равно ничего не успеваю сказать. Успею только сказать, что в понедельник, в ближайший, давайте попробуем с вами поговорить о том, почему мы, люди, так любим делать обещания или давать обещания, и так не любим их выполнять. Короче говоря, о психологии обещаний. Спасибо всем. Извините, если опять чего-то не успели. Спокойной ночи. Путь.